Доступные улучшения для стелы. Руна скорости. Ускоряет постройку помещений, сокращая ее до 30 мин. Всего один апгрейд, да и тот не особо полезный. Пока ни разу не случалось такого, чтобы помещение требовалось нам срочно. Вот примщис. Переходим к третьей стеле, отвечающей за найм рабов. Доступные улучшения для стелы. Руна обновления. Позволяет один раз в сутки обновить список рабов и получить 4 новые карточки. Тоже не шибко полезно. Здесь способности человека определяются его духовным камнем, а не навыками, принесенными с земли. К тому же многие из земных навыков в этом мире бесполезны. Вот личностные качества, это другое дело. Но как раз их стела не показывает. Короче, возвращаемся к первой стеле и покупаем те два апгрейда, которые я присмотрел изначально, на увеличение энергии и на возможность рабам самим ходить в вылазки. Один за другим я воткнул в стелу два сердечника. На руне появились два новых символа, а в меню отметились два приобретенных апгрейда. Остался последний сердечник. Пожалуй, оставлю его про запас, на случай, если экстренно понадобится какой-то определенный апгрейд. Ох ты ж, а время-то уже к полуночи подходит. Пора закругляться на сегодня с делами. Лида взяла пару ассистентов и отправилась готовить ужин. Остальные отправились отдыхать в главный зал. Серега с Игорем уселись за стол и достали шахматы. Остальные расселись на диване и креслах. Я же подошел к строительной стеле и заказал две постройки. Столовую и ткацкую мастерскую. Первая нужна, потому что нам и так уже тесно на кухне. Еще одно пополнение, и придется есть по очереди, в две смены. А вторая, чтобы нашить на всю общину трусов и носков. Еще подумывал построить столярную мастерскую, чтобы накрафтить в ней мебели в главный зал. Потому что если мы все одновременно захочем отдохнуть, одного дивана и двух кресел нам не хватит. Но, подумав, не стал тратить ресурсы. Мебель проще стырить из города. Оборотням она все равно без надобности. За спиной донеслись чьи-то легкие шаги, и кто-то встал рядом. Это была Настя. «Я хочу поговорить насчет Кати», — сказала она. «Кстати, да, Кати в зале вообще не было. Она сказала, что не будет ужинать, и сразу ушла в спальню. Может, у тебя есть идеи, что с ней не так?» — спросил я. «Идеи?» — усмехнулась девушка. «Так ведь все очевидно. Хотя ты, как мужчина, мог и не заметить. Чего это я мог не заметить? Ох, погоди-ка, уж не хочешь ли ты сказать, что у Кати?» «Да, Андрей, у нее месячные. В этом и кроется причина, почему она допускает ошибки в бою, и почему так агрессивно себя ведет. Это ж получается, что ей нужно где-то искать прокладки. Об этом не переживай. В ткацкой мастерской, которую ты только что заказал, как раз есть их рецепт. Не такие продвинутые, как на земле, но сойдет. У нас с Леной был с собой небольшой запас, и я уже сказала ей, чтобы поделилась с Катей. Со мной-то Катя разговаривать не станет. Ладно, одной проблемой меньше. А вот насчет ее поведения. Скажу сразу, я не держу на нее зла за тот случай в подземелье. Я и сама в эти дни становлюсь совсем не ангелочком. Но тебе нужно убедить ее пока что воздержаться от вылазок. Там мы сражаемся с монстрами, и любое промедление может стоить жизни. Понял тебя. Попробую поговорить с ней. Поужинав, я отправился в спальню. Катя лежала на кровати, отвернувшись к стене. Я сел рядом. Насчет сегодняшнего похода в подземелье. Ответа долго ждать не пришлось. Ну давай, отругай меня. Скажи, что я косячила в бою, да еще и провоцировала конфликты. Можешь отстранить меня от вылазок, если хочешь. Вон, на огороды отправь, грядки копать. Мда, Настя не ошиблась. У Кати и правда период демонической активности. Попрошу без оскорблений огородников. Это, вообще-то, очень важная работа, поучительно произнес я. И может уже признаешься честно, в чем причина твоего недомогания. Я ведь не совсем темный, и немного разбираюсь в особенностях женской физиологии. Разбираешься? Да это она тебе подсказала. Вот блин, а я хотел скрыть, что общался с Настей. Она во всем лучше меня, продолжила Катя. Даже без учета моего состояния, лучше дерется, грамотнее действует в бою, уважает тебя как лидера, а не как я в первые дни. Я вздохнул. Послушай-ка меня, ты, не вторая Настя, ты, первая Катя. Тебе не нужно с ней мериться и соревноваться. Соревнуйся с собой, выражаясь геймерским языком. Развивай персонажа Катя Пахомова, а не пытайся скопировать чужой билд. Да как мне с ней не соревноваться, когда у нас даже камни одинаковые? Сегодня одинаковые, завтра будут разные. Я, вон, еще недавно был оборотнем, а теперь стал варлоком-сосателем. В смысле, сосателем жизни? Девушка ничего не ответила, не став ее больше донимать. Я лег спать. Утром пошел дождь. Отлично, наполнит резервуары на крыше. А то у нас как раз кончается вода. Завтракали в этот раз в новой столовой. Совсем другое дело. Два стола, просторно, всем хватает места. А еще у Кати есть чудесная возможность сидеть с Настей за разными столами. Колян уже пришел в себя и тоже присоединился к трапезе. Надо было видеть его лицо, когда на него обрушился целый шквал новостей, которые он пропустил, пока лежал на больничном. Пополнение в общине, земледелие, появление игрового инвентаря. Охренеть, и я все это пропустил, с досадой произнес он. Позавтракав, мы собрались в главном зале, чтобы определиться с планами на сегодня. Серега, Игорь и Лена выразили готовность продолжить работу в поле. Андрей, обратилась ко мне Лида, вы не против, если мы с Хака тоже поработаем на огороде? С чего вдруг такое желание? Спросил я. Работы по дому у меня не так уж много. Той же стиркой занимаются волшебные свитки. Да и с камнем воина, вставленным по вашему совету, у меня прибавилось сил. Но это не главная причина. А какая главная? Хака. Я вижу, что девочке скучно днями напролет сидеть в замке. Хочу взять ее на свежий воздух. Побегает по полям, порезвится. А может и с работой поможет. Девочка она трудолюбивая. Хорошо, а теперь определимся, куда сегодня пойдем на вылазку. И у меня уже есть одна идея. Она касается нашего огорода. А че с ним не так? Спросил Серега. Иметь собственный источник свежих овощей, оно, конечно, круто. А вот что совсем не круто, это ждать несколько месяцев, пока они вырастут и созреют. Но мы, напоминаю, находимся в игровом мире. Возможно, тут есть способы как-то ускорить рост растений. А ведь и правда, Андрюх, да у тебя на лице написано, что ты уже что-то придумал. Так и есть, сказал я, после чего подвел всех к стеле вылазок. Если бы вы создавали локацию, в которой можно найти ускорители роста растений, то как бы вы ее назвали? Я бы назвал вот так. С этими словами я прокрутил список до нужного пункта. Роща друидов. Уровень угрозы. 3. Ресурсы. Древесина, травы, семена, магические предметы. Особые награды. Нет. Ну да, надо б вам туда сходить, согласился Серега. Мож и правда сыщется чего полезного для огорода. Я посмотрел на Лиду с Хака. Раз уж у нас появились добровольцы для работы в поле, давайте-ка проведем перестановку кадров. Серега, ты пойдешь не на огород, а на вылазку. Андрей, тут же возмутилась Катя. Ты что, собрался меня заменить? Мне уже лучше. И я хочу пойти с тобой. Успокойся, Катя. Ты не сможешь пойти со мной на вылазку, потому что я сам туда не пойду. В смысле? Сейчас объясню. Судя по названию локации, там живут друиды. Не злые темные культисты, приносящие людей в жертву, а добрые друиды, поддерживающие баланс в природе. Не хотелось бы с ними поссориться и всех перебить. Ну так это не от нас зависит, сказал Колян. Если первые нападут, то сами и виноваты. Нет, Коля, так нельзя. В этом мире и так почти не осталось разумных форм жизни. Нельзя ими так разбрасываться. Ну так попробуем договориться, сказал Серега. Языка мы, конечно, не знаем, но жестами как нить. И вот тут мы подбираемся к проблеме, сказал я. Как думаешь, сможешь убедить друидов в своих мирных намерениях, если рядом с тобой будет стоять жуткий чернокнижник, из которого так и плещет проклятая энергия? А ведь и правда. Вот поэтому я не хочу идти вместе с вами. Вчера мы как раз прокачали стелу, и теперь рабы, то есть вы, можете ходить на вылазки сами, без меня. Вот и обкатаем новую функцию. Вы ведь справитесь? Да как ни хрен делать, заявил напарник. Тогда давайте определимся с составом. Я остаюсь на базе, у меня тут как раз есть дела. Катя тоже, она болеет, хоть и не признается. Я строго зыркнул на девушку. Она ничего не сказала и отвела взгляд. Теперь, когда я тоже отказался от вылазки, у нее уже не было мотивации туда рваться. Не подумайте, я не придумал всю эту историю с друидами только для того, чтобы удержать Катю на базе. Здесь реально есть дела, которыми могу заняться только я, но никогда не займусь, если буду постоянно шататься по вылазкам. В рощу пойдут Серега, Настя, Дима и Колян. А какой мне камень вставить? Спросил Колян. Сначала я хотел ответить, чтобы вставлял Витязя. Все же воины более универсальны, чем маги, и мага хватит и одного, Димы. Хотя с другой стороны, почему нет? К тому же в плане циферок камень элементаля намного мощнее, чем Витязя. Тот имеет плюс 6 к основным статам, а этот аж плюс 12. Находится на следующем ранге, так сказать. Втыкай ледяного элементаля, сказал я. Будет 2 ледяных мага в команде. Надеюсь, в роще друидов не окажется мобов с резистом к этой стихии. Окей. Кто будет лидером отряда? Спросила Настя. Хотелось сказать, да нахрен этот лидер, принимайте решение коллективно. Но мой опыт управления замком подсказывал, что так нельзя. Должен быть человек, который будет принимать конечное решение. И кого назначить на эту роль? Серегу, он был моим первым рабом и провел здесь больше всех времени, да и товарищ он надежный. Но вот справится ли он с ролью лидера, сомнительно. Коляна, думаю, можно больше не держать его на испытательном сроке. Он не раз выручал нас в бою и самолично прирезал Стаса, и я готов ему доверять. Но он иногда выдвигает глуповатые идеи, так что доверять лидерство ему тоже не хочется. Остаются только новички. Ох, как бы это ни привело к новым конфликтам. Но нельзя отрицать очевидного. Есть среди них один прямо-таки идеальный кандидат. Отлично дерется, не тупит, принимает грамотные решения, не забывает думать о команде. Лидером будет Настя. Есть возражения? Серега с Коляном удивленно подняли брови, словно не ожидали такого расклада, но спорить не стали. Нет, тогда выдвигайтесь. И не забывайте, что теперь с вами нет имбанутого варлока. Действуйте осторожно и не рискуйте. Если ситуация выйдет из-под контроля, немедленно применяйте возврат. Четверка бойцов подошла к стеле и улетела в раскрывшийся портал. Следом за ними туда же улетела команда огородников. Мы с Катей остались вдвоем. «У тебя тоже будет задача», — сказал я. «Нужно наварить зелий ночного зрения из глаз подземных охотников, которые мы вчера добыли. Они очень пригодятся при следующей вылазке в подземелье». «А ты чем займешься?» — спросила девушка. «Изучением языка, вот чем», — сказал я и направился в темницу. «Да, вот про это дело я говорил. У нас уже хрен знает сколько томится плененная сектантка, и я все никак не мог выделить время, чтобы пообщаться с ней. Даже ее кормежку свалил на Лиду. Девка смиренно сидела на нарах, но увидев меня, подскочила к решетке и произнесла: «Нестиман, Мелин». «Мелин, уже не впервые слышу от культистов это слово. Похоже, так они обращаются ко мне. Для других я Тефриа, чужак, а для этих, Мелин. Наверное, это переводится как избранный или мессия». Я открыл клетку, сел за стол, прилепил на стену магический светильник и зажег. Затем достал одну из книжек, принесенных из башни мага, и открыл на первой странице. Хех, а ведь права оказалась Катя, книжки эти пригодились. Сектантка села напротив. Повернув к ней книгу, я ткнул пальцем в первое слово. «Прочитай, Илифте», — произнесла она озадаченным тоном. Я достал свиток пергамента и перо с чернильницей и принялся записывать буквы. Слева местную букву, справа ее русский аналог. Значит, вот эта буква И, вот эта закорючка Л, дальше идут Ф, Т, Э. Теперь вот это. Ткнул пальцем на второе. А зря. Записываем. Спустя полчаса такого чтения на листке передо мной был записан весь местный алфавит. После этого положил другой лист перед сектанткой и велел ей написать известные мне слова. Тефриа, Мелин, Вира, Ферте. Убедился, что буквы совпадают. Были тут, конечно, свои особенности языка. Дополнительные знаки, объединение двух букв в одну и т.д. Но общую суть я понял. Дальше занялись переводом конкретных слов. Я показывал сектантке разные предметы, а она записывала их на пергамент. Показывал все, что было в доме. Оружие, столовые приборы, ресурсы, духовные камни. Отлично, теперь я знаю, как по-местному будет полено или кинжал. Но все еще не знаю, как сказать. Объясни мне, какого хера тут происходит, куда подевались все люди, и для чего система притащила в этот мир землян. Кстати, а как называются сами культисты? Я показал на пленницу пальцем. «Арины», — произнесла она. «Арины, значит». На всякий случай, чтобы убедиться, я нарисовал на пергаменте несколько одинаковых фигур в черных балахонах, показал ей и спросил. «Арины, т, помотала она головой, затем обвела рукой всех культистов и произнесла: «Сарта». А затем, показав пальцем на себя: «Арины, ах, вот оно что». Она неправильно меня поняла и решила, что я спрашиваю ее имя. Ее так зовут, Арины. А сектанты на местном языке – это Сарта. Хорошо, что я сразу догадался, а то потом называл бы всех сектантов женским именем. Как в некоторых комедиях всех русских называют Иванами. «Не, Мелин», — вдруг спросила она, показав пальцем на меня. Что, хочет узнать мое имя? Да с чего бы мне представляться злодейке, которую, быть может, я прирежу сразу, как только вытяну всю полезную инфу. Хотя ладно, хуже от этого не станет. Андрей, представился я. Андреей, протянула она с каким-то вожделением. Так, не отвлекаемся. Продолжаем изучать язык, сказал я и изобразил пальцами идущие по столу ноги. Как по-вашему будет ходить? Так мы просидели еще несколько часов, после чего кто-то постучал по решетке. Там стояла Катя. Отряд вернулся из вылазки, доложила она. Глава 10. Сектантка. Часть 2. Отряд вернулся из вылазки, доложила Катя. Отлично. Надеюсь, в полном составе? Спросил я, вставая из-за стола. Да, видно, что они сражались, но серьезно раненых и убитых нет. Я запер решетку и вместе с Катей пошел наверх. Я смотрю, тебя очень увлекло общение с пленницей, произнесла она, пока мы шли по коридорам. Ну да, с ней мы изучим язык намного быстрее, чем с неумеющей читать и писать хака, сказал я. А что не так? Катя вздохнула. Да так, ничего. Только я порадовалась, что ты отослал от себя одну девицу, как ты тут же увлекся другой. Погоди, ты что, ревнуешь? Усмехнулся я. Поверь, эта культистка, последняя, с кем я могу оказаться в одной постели. Знаешь, дней 10 назад я бы сказала, что ты, последний, с кем я могу переспать, сказала Катя. Это другая, ответил я мимным словечком. Я не жуткий культист, приносивший в жертву невинных людей. Злодейкой в тот период была как раз ты. Мы поднялись в главный зал, и я осмотрел напарников. Как и говорила Катя, все были целы, но были видны следы сражения. Грязь, порванная одежда, кровоподтеки. Ну, как сходили? Спросил я. Охренительно, ответил Серега без сарказма, а Настя достала из инвентаря и продемонстрировала добычу. Это был мешочек какого-то порошка. Я взял его и прочел описание. Пыльца фей, ускоряет рост растений. Примечание. Пыльцу фей можно получить только на добровольной основе, установив с феями дружеские отношения. Мы нашли 20 таких мешочков, сказала Настя. А еще до хрена всякой травы и свитков, добавил Серега. Это все хорошо, сказал я. Но что насчет друидов? Вы выглядите так, будто побывали в бою. Я так понимаю, договориться миром не удалось? Нет, не в этом дело, сказала Настя. Друидов там вообще не было, только агрессивные звери и древесные духи. Коля как-то их называл. Спригганы, подсказал Колян. Я таких в Скайриме видел. И лед их плохо берет, туда с огнем надо идти. Вот только из огненных магов у нас только жалкий адепт с плюс 5 к магии, сказал я. Он много не надо может. Есть еще свитки с огненными снарядами и веерами, но это магия все тех же адептов. Ладно, показывайте весь лут. Посмотрим, чего вы добыли. А посмотреть было на что. В друидском лесу росло много полезных трав. Именно полезных. Сверив их названия с рецептами в алхимической лабе, мы убедились, что добыли ингредиенты и для хилок, и для зелий лечения болезней, и для обезболов. Не то что темнолесье, где росли ингры только для всяких ядов. Со свитками дела обстояли скромнее. Никакой мощной друидской магии, позволяющей превратить целый лес в личное войско дендроидов. В основном тут была бытовуха. Исцеление, свет, тепло, пламя, стирка, призыв питомца. Но нашлась и пара новых заклинаний, связанных с земледелием. Свиток орошения почвы, свиток излечения растений. Отлично, пригодится на огороде. Из боевых заклинаний были только цепкие корни. Судя по описанию, они обездвиживали жертву и могли придушить ее. Также отмечалось, что они особенно сильны в дикой природе и поблизости от растений. Вскоре объявилась и огородная команда. Они тоже вылетели из портала и приземлились в центре главного зала. Кстати, впервые у меня появилась возможность увидеть процесс с высадки со стороны. Молодец, Хака, отлично поработала, похвалила ее Лида и погладила по голове. Хака выглядела чумазой и уставшей, но довольной. Если подумать, она среди нас единственная без духовного камня. Хотя она же местная, может у нее свой камень в груди есть, но выглядит он, наверное, как-то так, духовный камень Лальки. Минус один сил, плюс один лов, один вин, один жив. Лена изучила принесенный из рощи порошок и сказала коротко. Интересно, надо будет попробовать. На обеде Лида объявила, что продукты у нас все. Овощи закончились еще позавчера, а сегодня и кабанятине пришел конец. На этот последний обед хватит, и все. Ну, добыть мясо, это недолго, сказал я. С ним не надо ждать несколько месяцев, пока вырастет и созреет. Боевой отряд, после обеда слетайте в лес и подстрелите пару кабанов, или еще кого-нибудь, кто там водится. Андрей, у моего отряда есть проблема, сказала Настя и вытащила из ножен клинок тени. Наше оружие почему-то разрушается. Присмотревшись, я заметил, что на лезвии и правда появилось много зазубрин и скалов. Это точно ненормально, сказала Настя. Мы добыли два таких клинка еще до встречи с тобой. Сражались ими несколько дней, и все было нормально. А ведь недавно и у Сереги булава сломалась, произнес я, почесав затылок. Булаву я еще готова была списать на случайность. Но клинки тени намного качественнее и прочнее обычной стали. Я это сразу заметила, как только мы их добыли. Она посмотрела на меня. Андрей, это только мое предположение, но возможно, что их разрушает то зачарование, которое ты навесил. Я хлопнул себя по лбу. Вай, я дурак. Точно ведь, моя проклятая сила, исключительно вредоносная штука. Тот же Колян, всего на полчаса вставив в себя проклятый камень, чуть не помер. Кто сказал, что с оружием должно быть иначе? Нет, я не просто дурак, а вдвойне дурак. Даже не догадался сначала испытать зачарование на стальных пушках, и сразу навесил его на бесценные клинки тени. «Серега, а ты сегодня чем сражался?» «Таким же клинком», — ответил он. «Все ж булава, это больше против нежити и големов, а зверье и этих, сприк-спрук духов этих, короче, проще клинком рубить», — говорил он виноватым тоном, хотя виноват тут на самом деле я. «Котя, покажи-ка свой», — попросил я. Девушка достала клинок из ножен. На нем тоже были заметны следы сильного износа, но не такие сильные, как у Насти, потому что сегодняшнюю вылазку она полностью пропустила. Оставив недоеденный обед, я подорвался в магическую лабу и экстренно снял зачарование со всех трех клинков. Потом взял на складе четвертый. Он у нас пока не использовался, но тоже был зачарован. И даже на нем я заметил открошившиеся участки. То есть мое проклятие не только в бою, но даже в пассивном режиме постепенно разрушает металл. Вот же дерьмо. Надеюсь, хотя бы Катиной вот этот клинок можно будет восстановить в кузне. А вот Настиной Серегин выглядели так, будто им уже звездец. С понурым видом я вернулся в столовую. Да ничего, Андрюх, начал успокаивать меня Серега. Попользуемся снова стальными. Нет, не попользуемся, сказал я. Мы уже осваиваем третий уровень угрозы. И не сегодня-завтра перейдем на четвертый. И оружие у нас должно быть соответствующее. Поищем другие катакомбы в подземелье и добудем новые клинки тени. В одиночку пойду добывать, если понадобится. Нук, ты это, не балуй. Все вместе пойдем. Мы тоже виноваты, что не догадались о проклятии. Хотя стоп, насчет оружия под стать. Я спустился в главный зал, подошел к стеле вылазок и еще раз прочел описание одной недавно открытой локации. Подземелье, средний уровень, ресурсы, серебро, черная сталь, драгоценные камни. Черная сталь. Во время вылазки мы ее не находили. Наверное, потому, что все время провели в катакомбах, истребляя големов. А в дикие пещеры заглянули буквально на пару минут, зачистили одну пачку ящериц и сразу улетели на базу. Зуб даю, эта черная сталь добывается именно там. Я озвучил свои мысли напарникам. Тогда нужно добыть их, как можно скорее, согласилась Настя. Про мясо не забудьте, напомнила Лида. От оружия не будет толку, если вы будете голодать и останетесь без сил. С мясом справится и огородный отряд, сказал я. Котя, сходишь с ними. С твоей ловкостью поймать кабана, плевое дело. Девушка кивнула. Вид у нее был даже немного довольный. Видимо, она комплексовала из-за того, что утром я оставил ее на базе. Кстати, Лена, а у тебя как обстоят дела с боями? Спросил я. Можешь сражаться, или как Лида, стрелять могу, а вот в ближнем бою трясутся руки, ответила она. Значит, подстрахуешь Катю из лука. Я справлюсь, возмутилась упомянутая Катя. А если кабанов будет двое? Спросил я. Справлюсь. А если трое? Ладно. Кстати, у нас ведь валяется на складе камень следопыта, вспомнил я. Так его никуда и не приспособили. А ведь у него тоже солидная ловкость, да еще и навык стрельбы из лука. Для охоты самое то. Снова переставлять камни? Поежилась Лена. Ой, да ты это делала уже минимум два раза, твой организм давно адаптировался. А если боишься, прими обезбол. Мы их сейчас можем новых наварить из тех трав, которые Настя принесла из рощи. Хорошо, кивнула девушка и ушла на склад за камнем. В зал она вернулась в кожаной броне и с луком в руках. Только можно я немного потренируюсь перед вылазкой? Спросила она. Да, не вопрос. А Катя тебя проконсультирует, как правильно стрелять. На поверку оказалось, что ни в каких консультациях Лена не нуждалась. Теперь, с камнем следопыта в груди, она на подсознательном уровне знала, как правильно стрелять. Катя еще не успевала договорить, а Лена уже спускала тетиву и идеально попадала в центр бревна. Когда все были готовы, оба отряда улетели на вылазки. Отряд Насти, на второй уровень подземелья, не забыв прихватить новые зелья ночного зрения, а отряд охотников, в лес. Блин, я ведь не назначил им лидера. Хотя хрен с ним, там первый уровень угрозы. На базе остались я, Лида и Хака. Их обоих я озадачил варить зелья из новых трав, а сам снова отправился в темницу к сектантке. Я теперь не школьник, и отлынивать от уроков английского мне нельзя. Следующие часы я провел весьма плодотворно. Уже не только изучал и запоминал новые слова, но и пытался завязать с Ариной разговор и вытянуть из нее данные об этом мире. Приходилось чередовать слова, жесты и рисунки, но потихоньку у нас начало получаться. Первым делом заставил объяснить, что за зловещий ритуал их культ проводил в темнолесе, и для чего понадобилось приносить в жертву столько людей. Сначала Арина рисунками показала процесс превращения людей в разных тварей, зомби, оборотней и других. Это подтвердило нашу теорию, что монстры не были такими изначально, а обратились из обычных людей. Из дальнейших объяснений следовало, что ритуал был призван защитить культистов от этого превращения, и нельзя не признать, что он сработал. Темнолесье, пока единственное место, где я встретил столько разумных людей за раз, насколько этих фанатиков вообще можно называть разумными. Затем я выяснил, как переводятся слова «черный», «сталь» и «подземелье», и спросил, не знает ли Арина чего-нибудь про черную сталь. Как оказалось, знает. Если я все правильно понял, то этот металл обладает повышенной магической проводимостью, и есть шанс, что сделанные из него клинки выдержат мое проклятое зачарование. А вот когда я завел тему про странный белый барьер, который мы однажды встретили в лесу, и который не пустил нас дальше, сектантка лишь похлопала глазками и дала понять, что понятия не имеет, о чем я говорю. Вот уж не ожидал, что культ демонопоклонников может чего-то не знать о магии этого мира. На словах все это звучит просто. Выяснил то, выяснил это. Но на деле на этот обмен данными у нас ушло несколько часов. Мы постоянно не понимали друг друга, приходилось подступаться с разных сторон, жестикулировать и рисовать картинки, чтобы донести до пленницы, чего я от нее хочу. Мозг у меня в итоге кипел. И это я еще не брался за самую главную тему. Что вообще стряслось с этим миром? И нахрена система потащила сюда людей с другой планеты? Рисунками и жестами ее не раскрыть, можно даже не пытаться. Сначала нужно изучить язык на приемлемом уровне, взять категорию в 1, а лучше в 2. Вскоре вернулся из леса охотничий отряд. Игорь нес на плече кабанью тушу, а у Кати и Лены в руках обнаружилось несколько кроличьих и птичьих тушек. Ох, сегодня погуляем. Чуть позже пришел и отряд Насти, вывалив из инвентарей солидную груду черной руды. Черная сталь, тип, ресурс для крафта, количество, 62, он там редко встречается, поэтому много набрать не удалось, пояснила девушка. Ничего, на первое время хватит, сказал я, и не отходя от кассы запряг нескольких человек в кузницу, крафтить клинки из нового металла. Огородный отряд тем временем слетал в Белую крепость, чтобы испытать друидский порошок, бустящий рост овощей. Лида доложила, что закончила сваркой зелий. Всего добытых в роще трав хватило на 12 хилок, а также на несколько зелий лечения болезней и обезболов. Больше у нее работы пока не было, и женщина вместе с Хака отправилась за стол, продолжать языковой обмен. «Кстати, возьми-ка вот это», — сказал я, положив перед ней лист пергамента. «Что это?» «Местные буквы», — научился ему плененные сектантки. «Сделай себе копию, и, может, попробуешь научить им Хака, возраст у нее уже вполне подходящий, чтобы учиться письменности». «Отличная идея», — согласилась женщина. Я позволил себе немного посидеть на диване и отдохнуть, а потом пришел Колян и сообщил, что первая пушка из черной стали готова. Я спустился в кузницу и посмотрел, что у ребят получилось. Это был полуторный меч из черного как смоль металла. Полуторный меч из черной стали. Тип. Меч. Полуторное. Качество. Редкое. Урон. 26. Особые свойства. Повышенная маг. Проводимость. Позволяет наложить на оружие сильные зачарования без риска повредить его. Попробовал взмахнуть. И чуть не повалился на пол вместе с мечом. Колян кое-как успел подхватить меня. «Ты чё, Андрюх, осторожнее, я его тоже еле от стола оторвал, не для наших это хиленьких ручек, из наших с ним только Настюха нормально управляется, этот металл намного тяжелее обычной стали», – прокомментировала девушка. «Полуторник лучше отдать Витязям, Сергею или Игорю, а для меня и Кати скуем одноручники. Приступайте», – кивнул я, – «и дробящую пушку хотя бы одну сделайте, а этот полуторник я заберу в магическую лабораторию». Проверим, оправдывает ли этот металл свою тяжесть. Блин, опять ведь поломаешь, посетовал Колян. А мы так долго его крафтили. Сила требует жертв, назидательно произнес я и вышел из кузницы. Что интересно, проклятой эссенции на зачарование этого клинка потребовалось больше, чем для стального. Да, я в курсе, что это полуторник, и он тупо крупнее. Но эссенции ушло не в полтора и даже не в два, а раз в пять больше, чем на те же клинки тени. Черный металл буквально впитывал ее, как губка, и пришлось потратить около 20 единиц, прежде чем меч начал светиться фиолетовым, а в его показателях прибавилась строчка с проклятым уроном. Теперь остается провести краш-тест и проверить, долго ли он протянет с моим зачарованием. Как раз вернулся из крепости огородный отряд, ничего особенного они не сообщили. Посыпали овощи фивской пыльцой, результат будет известен не раньше, чем завтра. Я выдал Сереге черный полуторник и заставил его спарринговаться с Игорем. Просто лупить мечом по щиту или по стальному мечу противника. И каждые несколько минут делал перерывы и проверял, как поживает лезвие полуторника. И результаты меня порадовали. Примерно за час обмена ударами черный клинок не получил никаких повреждений. Не раскрошился, не раскололся. Похоже, этот металл и правда способен выдерживать мою проклятую магию. А вот стальной клинок таких экспериментов не оценил и под конец спарринга развалился. В руках у Игоря остался обломок. День тем временем подходил к концу. Женщины приготовили ужин из свежедобытого мяса. Мясо птиц и кроликов отличалось по вкусу от кабанятины. Казалось бы, мелочь, но разнообразие в пище сильно поднимает настроение. Поев, отправились спать. Утро, как обычно, началось с завтрака. «А где Хака?» – спросил я, заметив, что Лида хозяйничает на кухне одна, в кровати. «Ей сегодня не здоровится», – сказала женщина. «Заболела, прямо как Серега недавно. Я дала ей порцию зелья исцеления болезней. Простите, что без вашего разрешения. Да забей, что у нас сегодня на завтрак?» Поев, огородный отряд отправился в Белую крепость. Так как Хака слегла на больничный, а Лида осталась за ней приглядывать, огородников снова стало трое. Остальных я не стал отправлять на вылазку, а озадачил другой работой. Нужно было накрафтить брони из чешуи подземных ящеров. Ну а сам отправился угадайте куда? Правильно, заниматься изучением языка с сектанткой. Первые полчаса прошли как обычно. Я показывал ей картинки и изображал разные действия, а Арина называла, каким словом это обозначается на местном языке. А потом она вдруг заинтересованно посмотрела на меня, показала на меня пальцем и спросила. «Синтонеев, эти два слова я знал. Означали они понять язык? Ну да», кивнул я. Сектантка задумалась, а потом взяла пергамент и нарисовала на нем какое-то устройство. Это был магический девайс, похожий на те, что стояли в нашей магической лабе. Но когда Арина пририсовала рядом фигурки людей, стало понятно, что этот девайс намного крупнее, вдвое выше человеческого роста. «Что это?» – спросил я на местном языке, я уже мог изъясняться простыми фразами. Сектантка принялась объяснять, тут снова пришлось чередовать слова, жесты и рисунки. И из ее объяснений следовало, что местные маги однажды задумали создать артефакт, который позволит людям из разных стран и континентов понимать друг друга, даже если они говорят на разных языках. По имеющейся у культистов информации, как раз недавно проект перешел в стадию активной разработки и близился к релизу. Маги завершили постройку девайса, буду называть его языковой коллайдер, и приступили к ритуалу, который должен был этот девайс активировать. Нет, никаких жутких жертвоприношений, эти маги действовали куда цивилизованнее и напитывали девайс собственной маной. Так дольше, зато гуманнее. А потом случился апокалипсис, и ритуал так и не был завершен. Надо ли объяснять, что от таких новостей я впал в ступор? Магический переводчик в реальном времени, мать его, прямо как нейросети на моей планете. Если получу к нему доступ, то больше не понадобится часами сидеть в темнице у сектантки и выписывать слова на бумажку. Я потребовал у Арины показать, где этот девайс вообще находится. Пленница изобразила локацию, очень напоминающую гильдию магов из фэнтезийных игр и книжек. Диковинные постройки, магические девайсы и снующие среди них люди в робах. Даже нарисовала схематичную карту тех земель и отметила крестиком, где эта гильдия находится. Только вот мне от этой карты нет никакого прока, ведь я перемещаюсь по миру через систему вылазок. Так что я вывел Арину из камеры, привел к стелам в главном зале и вывел перед ней список локаций, чтобы она сама нашла нужную. У девки при этом засверкали глаза, будто ей оказали какую-то великую честь. Проведя пальцем по голограмме, она вздрогнула и пискнула, когда интерфейс отреагировал и прокрутил список на несколько строчек вниз. Ну право, будто дикарь из отсталого племени, впервые в жизни увидевший современные технологии, хотя по сути так оно и есть. Но вскоре она освоилась с интерфейсом, осмелела и принялась свайпать список вниз, деловито изучая выпадающие локации. Похоже, для нее текст выдавался на родном языке, тогда как я видел все на русском. И наконец Арина объявила: «Вен», ткнув пальцем в одну из локаций: «Гильдия магов, уровень угрозы, 3, ресурсы, свитки, магические предметы, магическая экипировка, особые награды, доступ к магическому устройству высокого ранга». Итак, цель определена. Я отвел Арины обратно в темницу. Глаза ее по-прежнему сверкали, а лицо лучилось счастьем. Похоже, эти неферские стелы среди местных считаются величайшим достоянием прошлого. Это как если бы археолог с земли получил возможность пообщаться с живым Тутанхамоном. Следующий час я сгорал от нетерпения. Хотелось прямо сейчас рассказать обо всем напарникам. Но нужно дождаться, пока вернется огородный отряд, и все пообедают, а уже потом грузить их своими далеко идущими планами. Но когда все расселись за столом, напарники все-таки заметили мое состояние. «Андрюх, ты че ерзаешь, как будто тебе перца в трусы насыпали», — ухмыльнулся Серега. «Похоже, откладывать дальше нет смысла. Я рассказал общине все, что сегодня выяснил у сектантки». Все сразу воодушевились. «Похоже, ни одного меня тут интересовал вопрос общения с местными. Что, Ихака сможет с нами разговаривать и понимать нас?» — взволнованно произнесла Лида. «Хорошо бы», — произнес Колян. «Я пытался пару раз навещать ту культистку и заговорить с ней, но она меня игнорила. Наверное, потому, что не понимала моих слов». «Нет, Коля, ты не будешь ей интересен, пока не станешь носителем проклятой метки ее богини, и знание языка тебе никак не поможет». Но вслух я этого говорить не стал, а вот Серега был недоволен. «Так это что получается? Вам вообще не было смысла учить слова у хакой той сектантки, и вы с Лидкой только зря время профукали?» «Ничего подобного», — ответил я. «Не обладая я базовыми знаниями языка, Арина не смогла бы рассказать мне про этот девайс-переводчик, а начальная база, полученная от хака, помогла быстрее наладить контакт с Ариной, так что ничего было не зря». «А, ну тогда норм», — успокоился напарник. «Ну так чё, после обеда идем за этим артефактом?» «Да, не хочу откладывать», сказал я. «Осталось определиться с боевым отрядом». Серега сразу начал проситься, заверяя, что огородный отряд справится и без него. Катя тоже, уверяя, что ей уже лучше. Также нужно было соблюсти баланс классов. В идеале взять 3 воинов и 2 магов. В итоге я объявил следующий состав. Я и Колян в роли магов, Катя и Настя в роли ловкачей и дамагеров, и Серега в роли танка. Остальных оставил на базе. Теперь предстояло подготовиться к вылазке. Напоминаю, что часть общины с утра была озадачена крафтом брони из новой кожи, и они как раз закончили первый сет. Я проверил статы кирасы. Кираса из чешуи подземного охотника. Тип: легкая, торс. Качество: редкая. Защита: 14. Особые свойства: защита от яда. Ничего себе, легкая броня, а защита как у железной кирасы, и выше, чем у кольчуги. И сразу вырисовывалась проблема: сет брони у нас один, а кандидаток на него 2. И эти кандидатки, прямо скажем, не в самых теплых отношениях друг с другом. Отдам Насте, Катя обидится. Отдавать Кате только для того, чтобы ее не обидеть, тоже бред. Не став париться, я просто подкинул монетку. Выпала Катя. Надо было видеть ее победоносный вид. Ну как ребенок маленький. Девушка переоделась и вышла к нам, экипированная в облегающую броню из темно-коричневой чешуи. Все вооружились оружием из черной стали. Девушки одноручными мечами, а Сереге скрафтили булаву. Все это было зачаровано моей проклятой магией. Убедившись, что все у всех готово, мы улетели на вылазку. В гильдии магов на нас с порога напали местные ученики, одетые в синие робы. Все они обезумели и вместо людской речи злобно рычали. Но своих навыков не растеряли и шмаляли в нас боевыми заклинаниями, огненными снарядами, ледяными кольями, молниями. Мы продвигались вперед через гильдейский двор, методично истребляя обезумевших магов. Мы с Коляном отстреливали их с расстояния, а Катя с Настей подбирались поближе, ловко уклоняясь от снарядов, и убивали мечами. Хуже всех приходилось Сереге. У него не было достаточной проворности, чтобы уклоняться от магии. И если от огня и льда еще помогали его доспех и щит, то вот молнии прошибали все это насквозь. Хорошо, что я догадался взять с собой зелья защиты от стихии, которых мы в свое время нашли несколько штук в аптеке. Серега выпил зелье защиты от молний, и ему стало полегче. А вот для меня тут была настоящая халява. Я мог просто выпивать из врагов ману, лишая их способности колдовать, да еще и пополняя при этом свой запас. Маги-ученики убивались легко, но кроме них, тут встречались еще наставники. Их сразу можно было узнать по более вычурным мантиям. Арсенал их заклинаний был шире, да и сама магия была сильнее. Зато с них падали крутые шмотки. Мантия гильдейского наставника. Тип. Тканевая. Торс. Качество. Обычная. Защита. 4. Особые свойства. Плюс 20 запас маны. Посох гильдейского наставника. Тип. Посох. Двуручная. Качество. Обычная. Урон. 8. Особые свойства. Плюс 10% мощность заклинаний. Плюс 10% концентрация. Если мой посох повышал мощь магии на 20%, но только проклятый, то эти посохи давали плюс 10% сразу ко всем школам. А концентрация, судя по описанию, уменьшала шанс, что вражеская атака собьет вам каст. Колян сразу оделся в один такой комплект, а я остался в своих шмотках, они круче. Еще с небольшим шансом выпадали духовные камни разных стихий. Огня, льда, молний, земли, воздуха. Но статы у них были чуть пониже, чем у элементалей. Плюс 10 к силе магии и столько же к духу. Пригодится разве что на случай, если встретим врагов с уязвимостью к определенному типу урона. По пути мы заглядывали во все здания, кухни, общежития, учебные корпусы. Как и в башне мага, тут часто встречались свитки, и боевые, и бытовые. В названия мы особо не всматривались, просто сгребали все в инвентари. Если подумать, во время вылазок мы почти не пользуемся свитками. Слишком это неудобно, посреди боя шариться в карманах и искать свиток с нужным заклинанием. Ведь тактической паузы и горячих клавиш тут нет. Поэтому намного проще полагаться на свои собственные навыки и заклинания. А вот бытовые свитки пригодятся. Чем больше их наберем, тем меньше потом придется стоять у копировального станка. Наконец мы дошли до главного здания. Это была башня в несколько этажей. Этажи были не такие широкие, как в локации башня мага, так что мы быстро продвигались наверх, убивая выбегающих к нам учеников и наставников. Поднимаясь по очередной лестнице, я выглянул в окно. Интересно, что там, внизу, где находится гильдия магов, в дикой местности или в черте города? Как оказалось, второе. Внизу простиралась панорама классического средневекового города. «Почти как тот, в который мы на вылазке летали», — произнесла Катя. «Почти?» — спросил я. «А может, это он и есть?» «Хм, не исключено». Вдруг она широко раскрыла глаза и показала пальцем в левую часть города. «Смотрите, видите черное пятнышко? Это сгоревший дом. Уж не тот ли самый, который я случайно подожгла, когда была магом?» «И правда?» — кивнул я. «Да и планировка района похожа. Ну точно же, это тот самый город. То-то мне эта гильдейская башня показалась знакомой. Мы видели ее издалека, когда ходили по городу. Интересно получается. Значит, локации тут могут быть связаны друг с другом и находиться рядом. Помнится, та локация называлась Восточный район города. Раз он находится вдали и чуть слева, значит, мы сейчас находимся в северном районе. Ладно, двигаемся дальше». На последнем этаже мы наконец нашли вожделенный девайс. В большом круглом зале в самом центре стояла та самая машина, которую нарисовала мне Арина. Это было хитрое переплетение трубок, кристаллов и табличек с начерченными рунами. Магов в зале была целая толпа. Мы насчитали минимум полтора десятка учеников и четверых наставников. Никакими работами они не занимались. Одни стояли на месте и пялились на машину, другие бесцельно бродили по залу. «Чет до хера их, в лобовую идти опасно», — сказал Серега. «Да, нужно придумать тактику», — ответил я. Пока не заходя в зал, Мы получше изучили планировку этажа. Зал имел два выхода в коридоры, один с западной стороны и один с восточной. Оба были достаточно широкими, чтобы из них могло выбежать сразу несколько человек, так что тактика выманивать по одному тут не прокатит. Наше главное преимущество – враги невероятно тупые. Мы уже убедились в этом, пока продвигались через территорию гильдии. У них всегда была одна тактика – злобно орать и шмалять по нам боевой магией. Вот этим и нужно воспользоваться. Помнится, я в шутку называл себя темным мессией, по названию одной компьютерной игры. И вспомнилась мне одна дурацкая, но действенная тактика из той игры. Я рассказал о ней напарникам, и под причитание, что Андрюха опять дичь задумал, мы приступили к исполнению. Сначала достали свитки создания воды, найденные прямо тут, в гильдии, и залили пол перед обоими входами в зал. Затем Колян скостовал на них охлаждение, превратив воду в ледяной каток. Затем мы распределились на две команды. Колян, Серега и Настя остались у западного входа, а мы с Катей перебежали к восточному. Ну что ж, приступаем. Я занес посох и разбил стоявшую у стены фарфоровую статую. Маги в зале заорали и побежали на шум. Напарники тоже что-то разбили на своей стороне, и часть врагов побежала туда. Первые маги выбежали в коридор, сразу поскользнулись на льду, грохнулись и поехали на задницах к противоположной стене, где их принимала Катя, перерезая глотки выверенными взмахами меча. Я тоже помогал, вытягивая жизнь лайфдрейном. Как только прикончили первую партию, сразу выбежала вторая, точно так же грохнулась и поехала по льду, беспомощно барахтая руками. Как я и рассчитывал, обезумевшие маги не учились на ошибках друг друга. Один за другим они выбегали на каток, падали и становились легкими мишенями. Через пару минут наступила тишина, а у стены лежала целая гора трупов. Вот и все, можно заходить в зал, ёб твою мать. Выругался я, поскользнувшись на льду и грохнувшись на задницу. «Пффф, Андрей, как можно попасться в свою же ловушку?» — произнесла Катя, давясь от смеха. «Ёб твою мать!» — раздался на той стороне крик Сереги, и следом за ним грохот доспехов. «Вот так, легко и просто», — сказал я и скостовал свиток тепла. Оранжевый пучок завис над полом и начал растапливать лед. Как только он снова превратился в воду, я поднялся на ноги и вошел в зал. Вот блин, теперь задница мокрая. Мы подошли к коллайдеру. Магическое устройство Глирферьес. Статус: не завершено. Для завершения необходима магическая энергия. Осталось набрать энергии. 535. Я стал вспоминать рисунок Арины. Там вокруг этой машины стояло несколько магов с воздетыми руками. Похоже, наполнить машину можно собственной маной. Мы с Коляном встали поближе к коллайдеру, подняли руки и начали передавать в него ману. 10 единиц, 50, 100. Все, мана кончилась, — сообщил Колян. Пить зелье? Не, погоди пока, — ответил я. Когда у меня осталось 50 маны, я тоже прекратил подачу. Вдруг кто-нибудь нападет, а мы пустые. Затем проверил, насколько заполнилась машина. Осталось набрать энергии. 532. Чего? — опешил я. Мы вдвоем почти всю ману отдали, а оно на 3 единички заполнилось. Да мы так эту машину целый год запитывать будем. Наверное, народа больше надо, — предположил Колян. Ну да, тут обитала целая орава магов, а нас всего двое. Даже если вооружить всю общину магическими классами, мы тут месяц провозимся. Система услышала мои мысли. Подсказка: передача энергии в виде маны дает слишком низкий выхлоп. Рекомендуется использовать магическую эссенцию. Она заполнит резервуары устройства в соотношении 1:1. Значит, нам нужно 5 сотен магической эссенции, — произнес я. У нас на базе столько нет, — сказал Серега. Зато есть проклятая эссенция. Причем дохрена, около 1000, напомнил я. И преобразователь в лаборатории, чтобы перегнать ее в чистую магическую эссенцию. Вот только какое там будет соотношение? — спросила Катя. Хороший вопрос, — сказал я. Если окажется, что 1:10, то получим всего 100 магической, и только зря потратим проклятую. Нужно проверить, — возвращаемся на базу. Мы еще раз пробежались по этажу, собрали все ценное, и я запросил возврат. Первым делом отправились на склад и посчитали, сколько у нас осталось проклятой эссенции. Напоминаю, что часть ее я потратил на зачарки оружия, и еще один пучок поглотил во время битвы со Стасом, чтобы бафнуться. Проклятая эссенция — 991 ед. Взяв ее, отправились в лабу. Я еще раз прочел описание стола. Стол для преобразования эссенций. П. позволяет преобразовать эссенцию любой стихии в чистую магическую. Ну-с, приступим. Я отщипнул и загрузил в него 50 проклятой эссенций, затем запустил машину. Какое-то время она гудела и тряслась, как старый трансформатор. Фиолетовые пучки перегонялись по трубкам из левого цилиндра в правый, при этом перекрашиваясь в голубой цвет. Перегонка закончилась быстро, меньше чем за минуту. Магическая эссенция, 25 ед. Значит, соотношение 2 к 1. Если перегоним всю проклятую эссенцию, получится примерно 490. Немножко не хватит, но у нас и магической сколько-то есть на складе, как минимум сотня. В общем, на зарядку коллайдера должно хватить. Жалко, конечно, переводить под ноль всю проклятую эссенцию, но очень уж хочется поскорее запустить эту машину-переводчик. Я начал загружать в цилиндр новую порцию, как вдруг в лабораторию вбежала Лида. «Андрей!» Женщина вся побледнела и тряслась от ужаса, и зажимала рану на руке, из которой капала кровь. «Что случилось?» – спросил я. «Неужто снова чей-то рейд? Но почему система нас не предупредила?» «Это Хака», – ответила женщина. «С ней что-то не так?» Следом за ней в лабораторию вбежала Хака. И да, с ней действительно что-то было не так. Лицо девочки было перекошено от злобы. Глаза налились красным. Зарычав, она двинулась к нам. Осанка ее была сгорбленной, а клыки во рту увеличились. «Что с ней происходит?» С ужасом произнесла Катя. «А я, кажется, понял. То же, что и со всеми городскими жителями», сказал я. «Она превращается в оборотня». Глава 11. Спасение Хака. «Хака превращается в оборотня», сказал я. «А нет», всхлипнула Лида. «Ра». Девочка бросилась на Лиду, но Катя подскочила к ней и перехватила под руки. «Ра, ра». Хака дрыгала ногами и пыталась вырваться, но у нее не хватало силы. «Давайте перетащим ее в темницу», распорядился я. «Андрей, так нельзя», возмутилась Лида. «Лида, нам сейчас не до нежностей. Нужно обезопасить общину от Хака, да и саму Хака тоже». Все так же удерживая девочку под руки, Катя перетащила ее в темницу. Я открыл одну решетку, велел закинуть Хака внутрь и сразу закрыл обратно, переведя в статус заперта. Девочка вскочила на ноги, кинулась к решетке и начала дергать прутья, но не пыталась разбить об нее голову или перегрызть прутья. Это хорошо, разве что на руках останутся синяки и ссадины, но это уже мелочи. «Что же нам делать?» – запричитала Лида, с ужасом глядя на обезумевшую девочку. Я стал думать, что делать. Как я уже знаю от Арины, все люди в этом мире постепенно обращаются в монстров. Кто в зомби, кто в оборотней. Но бывают исключения. Например, тот маг в башне. Он хоть и был агрессивным, но в то же время разумным. Даже умел разговаривать. Совсем не такой, как ученики и наставники из гильдии магов, полностью утратившие рассудок. Второй такой была Хака. Она продержалась намного дольше других горожан, но вот и ее настигла эта странная зараза. А еще были культисты, мать их. Они тоже смогли спастись от превращения. Причем не какие-то отдельные везунчики, а все сразу. И мне уже известно, как они это сделали, через ритуал жертвоприношения. Но вы же не предлагаете мне искать других людей и приносить их в жертву ради спасения Хака, разве что если снова встретить какого-нибудь нехорошего игрока. Нет, слишком этот план ненадежный и долгий. Спасать девочку нужно сейчас, пока она еще сохраняет человеческий облик. Хотя стоп, энергия, которую культисты высосали из людей, хранилась в магическом круге, а я превратил ее в пучки проклятой эссенции, которые прямо сейчас лежат у нас на складе. Я перевел взгляд на клетку Арины. Сектантка наблюдала за нами любопытным взглядом. Я открыл решетку, зашел к ней в камеру, сел за стол, разложил стандартный реквизит, пергамент и угольные карандаши для рисования, и потребовал объяснить, как мне провести тот ритуал из темнолесья. Пленница быстро меня поняла и начала набрасывать инструкции. По старой схеме, слова, жесты, рисунки. Уже через полчаса мы ползали по полу в главном зале и чертили круг для ритуала. Арина тоже была тут и помогала. Использовали все те же куски угля. Как объяснила Арина, уголь вполне подойдет, разве что на фоне темного пола его будет плохо видно. Но искать мел нам сейчас некогда. Начертив круг и все нужные руны, стаскали внутрь проклятую эссенцию. Затем туда же перетащили Хака. Встал вопрос, как ее зафиксировать, чтобы не выбежала. Подумав, затащили в круг кресла и привязали девочку к нему. Оно достаточно тяжелое, не вырвется. Затем я начал ритуал. Благодаря камню культиста я на подсознательном уровне знал, как нужно направлять магические потоки. Арина встала рядом, помогая мне. Пучки эссенции зашевелились, из них начала вытекать фиолетовая энергия. Начат ритуал Верта Эсхан. Ожидаемый эффект. Защита от проклятия полиморфа высокого ранга. Обнаружено объектов в ритуальном круге. 1. Анализ объекта 1. Обнаружена начальная стадия превращения. Требуемый объем проклятой энергии увеличен. Необходимо проклятой энергии. 800. Если потрачу столько на исцеление ХК, останется примерно 200. После перегонки в обычную эссенцию, 100. Этого и близко не хватит, чтобы активировать языковой коллайдер. Что мне важнее, спасти девочку или получить долгожданную возможность общаться с местными? В памяти всплыло обещание, данное людям, погибшим в таком же ритуальном круге. Я использую эту силу, чтобы искоренить любое зло, и никогда не допущу, чтобы страдали невинные. А ведь прямо сейчас я использую жизненную энергию тех самых людей, заключенную в этих эссенциях. Желаете начать ритуал? Да, желаю. Активация. Фиолетовая энергия всколыхнулась, закружилась внутри круга и устремилась в ХК. Девочка застонала, потом зарычала, потом закричала. Лида бросилась к ней, но Настя успела ее перехватить. Ритуал длился где-то с минуту, вливая в тело ХК проклятую энергию. А затем все стихло. Последние всполохи энергии залетели в ХК, и девочка без сил откинулась на спинку кресла. Лида снова подорвалась к ней, но я подал сигнал Насте, чтобы пока не отпускала. Нужно убедиться, что девочка не представляет угрозы. Нам-то она не навредит, слишком слабая. А вот Лиду уже успела покусать. Я подошел к девочке и присел возле нее. Приподнял губы, рассмотрел зубы, особенно клыки. Потом приподнял веки, осмотрел глаза. Вроде все в норме. Клыки вернулись в обычную форму, краснота из глаз пропала. Ну и очевидное. Пульс и дыхание были на месте. Я кивнул Насте. Она выпустила Лиду, и та подбежала к девочке. «Хака, ты в порядке? Ты бы о себе лучше побеспокоилась», — сказал я. «У тебя рана все еще кровоточит. Кто-нибудь, сбегайте за Хилкой». Через несколько минут Хака очнулась. Протерла глаза, осмотрелась. Вспомнила, что с ней недавно происходило. А дальше произошла стандартная детская реакция. Девочка бросилась в объятия Лиды и разрыдалась. «Отлично, никаких признаков озверения. Дорого же ты нам обошлась», — пробормотал я. «Да не дрейфь, Андрюха». Серега похлопал меня по плечу. «Эссенцию мы еще найдем, а спасти ребенка — святое дело». Арина посмотрела на меня сверкающими глазами и что-то сказала. Я распознал слова «ритуал», с первой попытки избранный. Ах, так ее восхитило, что я, новичок в темной магии, так легко провел сложный ритуал. Ну да, ей ведь невдомек, что у меня в груди хранится кусочек личности ее прежнего лидера, и только благодаря ему я знал, как проводить ритуал, и пора бы вернуть ее в камеру. Или не стоит, хоть она и злодейка, но если бы не она, сегодня мы бы не спасли Хака. Камень культиста помог мне правильно направить магию, но конкретных чертежей и инструкций я не знал. Без Арины этот ритуал мы бы не провели. Пожалуй, в качестве вознаграждения позволю ей какое-то время побыть на свободе. Я перешел в северную часть зала и устало развалился на диване. Итак, активация языкового коллайдера успешно обломалась. Проклятой эссенции осталось 140. Если отконвертировать ее в чистую магическую, станет 70. Если прибавить уже имеющуюся маг, эссенцию и переконвертировать все остальные, пустотную, ледяную, может, хватит впритык, но так нельзя, это расточительство, и другие эссенции нам еще могут понадобиться. Нет, я ни в коем случае не виню Хака, потратить эссенцию на ее спасение было моим решением, а девочку вообще никто не спрашивал, это моя ответственность. А значит, способ восполнить запасы эссенции тоже должен найти я. Вы же не думали, что я откажусь от идеи запустить нейросеть-переводчик. Для начала я решил разобрать лут из гильдии магов. Главным образом это были свитки, бытовуха, простенькая боевая магия, взлом замков, исцеление. «Андрей, чай будешь?» — обратилась ко мне Катя. Я аж вздрогнул, настолько погрузился в процесс. «А, нет, не хочу, не накручивай себя, ты все правильно сделал, и не перенапрягайся». «Не перенапрягаться?» — ухмыльнулся я. «Напоминаю, у меня плюс 16 в ментальных способностях». Девушка вздохнула и села рядом. Я продолжил изучать свитки. Молния, защитный барьер, стирка, взлом магических печатей, круг мороза. Стоп, взлом чего магических печатей? Я схватил только что отложенный свиток и прочел описание. Свиток взлом магических печатей. Открывает магические печати 1-2 ранга. Не открывает обычные замки. Было видно, что свиток выполнен из дорогого пергамента с золотистой окантовкой. Мы находили пару таких в кабинетах высшего руководства гильдии. Печати, печати. Где-то я это слово уже видел. Точно, башня мага. Проход на третий этаж как раз был закрыт печатью 2-го ранга. А эта башня, пока что единственное место, где мы находили магическую эссенцию в больших количествах. И я готов поспорить, на верхних этажах ее будет еще больше. Через минуту боевой отряд уже был собран в главном зале. Я объявил им о своей задумке. «У тебя как всегда шило в жопе, Андрюх», – посетовал Серега. «Сегодня столько событий было, столько стресса. Мож отдохнем до завтра, Сергей устал и не хочет идти в вылазку», – крикнул я на весь замок. «Есть желающие его заменить». «Да тихо ты, я ж не говорил, что не пойду. Куда ж я тебя без присмотра отпущу? Вот и замечательно», – сказал я и запросил вылазку на 2-й этаж башни. Как обычно, сначала придется открыть доступ на 3-й этаж, и потом улететь на него отдельной вылазкой. То ли случайно, то ли специально, но высадило нас в том самом зале, где мы сражались с агрессивным магом. Кстати, после победы над ним никто не поднял вопрос похорон. Мы тогда вообще думали, что это компьютерный болванчик, а не живой человек, и этот товарищ уже успел изрядно подгнить. Зрелище не из приятных. Стараясь не смотреть на него, мы подошли к запечатанной двери. На ней все так же висел круглый лиловый замок, держащийся на натянутых крест-накрест цепях. Я достал свиток взлома печати и активировал. В глаза ударила яркая лиловая вспышка, и замок вместе с цепями испарился. Серега толкнул створки, и они легко отворились. За ними нас ждала лестница на следующий этаж, слегка скругленная, идущая вдоль внешней стены башни. Точная копия той, что вела с 1-го этажа на 2-й. Хотя нет, одно отличие было. Вдоль стены шли окна, в которые можно было выглянуть наружу. Посмотрев в одно из них, я увидел раскинувшийся внизу пейзаж. Обычный каменистый пейзаж, посреди которого одиноко стояла эта башня. А еще барьер. В 3 метрах от окна висел белый полупрозрачный барьер, по которому проходили легкие колебания. Похоже, он окружал все здание. «Это ведь точно такой же, как тот, который мы однажды нашли в лесу», — сказала Катя. «Да, точно он», — кивнул я. «Тот самый барьер из батл-роялей, если зайти в который, начинаешь терять здоровье и медленно умирать. Я тогда так и не понял, для чего он нужен, кто и нахрена поставил его посреди леса. Оказывается, вокруг башни висит такой же. Я тоже встречала такой», — вдруг сказала Настя. «Еще в те времена, когда была рабом Жоры. Ну-ка, с этого места поподробнее», повернулся я к ней. «Нам достался западный район города, как и Стасу. Собственно говоря, там эти двое и встретились. И вот однажды, исследуя район, мы наткнулись на такой же барьер. Когда мы попытались пройти через него, то начали терять здоровье. И кстати, перед самым барьером стояла табличка с надписью «Переход в южный район». Помолчав немного, она вспомнила еще кое-что. «Кстати, если попытаться выйти далеко за пределы базы, то произойдет то же самое. Жора однажды захотел исследовать земли вокруг своего замка, но оказалось, что он тоже со всех сторон окружен этим белым барьером. Хм, я задумался. Это только мое предположение, но возможно, эти барьеры нужны для того, чтобы не выпустить нас за пределы локаций. Этакое искусственное ограничение. Теперь я вспомнил, где видел очень похожий барьер, еще до попаданства в этот мир. Такие были в одной популярной игровой франшизе про ассасинов. Там их существование объяснялось ограничениями симуляций. А по факту нужно было, чтобы разработчикам не приходилось прорисовывать сотни километров лишней местности, не задействованной в сюжете. Но для чего эти барьеры здесь? Ведь этот-то мир настоящий. Все эти леса, поля и горы не создаются вручную левел-дизайнером, сидящим на зарплате. Зачем здесь-то нас ограничивать?